Глава 37. «Это ничего не значит», — упрямо проговорила я. «Кроме того, что ты моя Элия», — с обезоруживающей улыбкой заявил Аласдер. «Ерунда. Дракончик свалился мне на голову вчера на испытании. Он попросил помощи, и я сохраню его для настоящей Элии». Я сжала кулаки, надеясь, что боль от впившихся в ладони ногтей отрезвит. «Не старайтесь, Эльден, у нее стадия отрицания. Это пройдет», — весело заметил Фрей, почесывая макушку дракончику. Тот щурился от удовольствия и тихо попискивал. «Я хочу узнать о следующем испытании», — повторила я. «Моя Элия», — тихо повторила Аласдер. «Флик!» — пискнул дракончик. «Я не Элия», — раздельно произнесла я, — «и больше не хочу говорить об этом». Аласдер провел костяшками пальцев по моей щеке. «Осознание придет к тебе». «Обязательно придет», — подтвердил Фрей. «И теперь я, кажется, понял слова госпожи Кассии про случившееся и грядущее». «У меня от вас голова разболелась». Я прошла в ванную комнату и, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной, чтобы увидеть, как напротив стоит Аласдер. «Я хочу побыть одна». «Это невозможно», — улыбнулся Эльден, сложив руки на груди. «Тогда я подожду, когда ты исчезнешь». «Как скажешь». Чуть склонил он голову. Сев на бортик ванны, я устремила взгляд на Аласдера. Через 5 минут у меня затекла нога. Через 10 я поняла, что холод, идущий от бортика в ванны, расползается по телу. Через 15 минут я встала. «Хорошо, исчезать ты не собираешься. Что ж, сейчас я приму ванну, а тебе придется отвернуться». Пальцем я изобразила в воздухе круг, но Эльден не пошевелился. «Этот невозможный дракон даже с места не сдвинулся!» Решив игнорировать его присутствие, я умылась и вернулась в комнату, где Фрей на перегонке летал с Фликом. За дверями я услышала шаги. «Флик, сюда!» – прошептала испуганно. Дракончик замер, а потом стрелой скользнул в свое вчерашнее убежище – сумку. В комнату вошла Рози. «Эллири?» – удивилась она. «Вы уже не спите?» Беспокойная выдалась утром. Ответила я, а Фрей прыснул. «Сейчас платье вам приготовлю». Горничная достала из шкафа простое утреннее платье. «А уж другое после обеда принесу. Его как раз прачки готовят». «А что будет после обеда?» Насторожилась я. «Госпожа Берта расскажет», — улыбнулась Рози. «Она просила всех собраться в общей гостиной». Под пристальным взглядом Аласдера я переоделась. «Эллири, уж не жар ли у вас?» Удивилась горничная, глядя на мою покрытую красными пятнами грудь. «В спальне душно, Рози», – процедила я в отражении зеркала, глядя на Аласдера. Он вопросительно вскинул бровь, но, думаю, в моих глазах ясно прочитал, что я о нем думаю. Я надела поясную сумку, вышла из спальни и прошла в общую гостиную. Там была только Трис со своей феей. «Доброе утро, Дафна. Зачем тебе сумка?» – тут же спросила Эллири. Я могла лишь мысленно подивиться такой внимательности. «Предпочитаю носить то, что добыла на испытаниях с собой», — пояснила я, кладя руку на крышку сумки и плотнее прикрывая ее. «Разумно», — задумчиво протянула Трис. «Надо будет и мне свою взять. Опять же, можно с собой настойки носить, мало ли что. Не знаешь, что нам хочет сообщить распорядительница?» «Увы», — развела я руками. «Сегодня праздник Великого Древа», — проговорила Аласдер, а я вздрогнула. Его голос был таким звучным, и в какой-то миг мне показалось, что и Трис его услышала, но это было невозможно. «Скорее всего, речь пойдет о празднике Великого Древа», — всезнающим тоном проговорил Фрей, а Аласдер усмехнулся. «Если это так, надо попросить горничную уложить мне волосы и украсить их свежими цветами», — сказала Трис, тряхнув золотыми косами. Я почувствовала, как пальцы Аласдера нежно скользят по шее и вздрогнула. «Это лишнее», — сказала я резко, делая шаг к окну. «Ты так считаешь?» «Может быть, ты и права», — задумчиво откликнулась Трис, приняв сказанное мной на свой счет. «Наверное, это действительно неуместно, пока цветочный дракон не найден и все вокруг увядает». Договорить Трис не успела, потому что в гостиную вошли Аби, Эстель и Джо со своими феями. «Умираю, как хочется спать», — зевнула Аби. «Поддерживаю», — кивнула Джо. Эстель просто терла покрасневшие глаза. «В замке хоть кто-то спит?» удивилась Трис. «Чем это вы все занимались? Мы же поздно вернулись». Заметив, как Каласдер вышел вперед, пристально вглядываясь в лица девушек, я нахмурилась. «Сравнивает со мной, что ли? Он ведь видел их только в масках на балу». «Я читала», — пояснила Эстель, прокручивая на пальце свое серебряное колечко. Она мило покраснела. Точнее, училась читать. Аби поигрывала цепочкой своего кулона-сердечка. «Ночные молитвы никто не отменял, к тому же вы знаете, какой сегодня день?» Джо вопросительно приподняла брови. «Ну, конечно, как я сразу ее не узнал?» В голосе Аласдера было столько изумления, что я не ответила обращавшейся ко мне Джо, а посмотрела на него. «Прошло много лет, она сильно изменилась. К тому же, приехав на отбор, представилась другим родовым именем». «О ком ты?» — спросила я, не обращая внимания на удивленные взгляды Эллери. «Она была невестой Демиана, помнишь, я рассказывал тебе...» Аласдер исчез прежде, чем успел договорить, а мне оставалось лишь растерянно смотреть на то место, где он только что стоял. Я мысленно выругалась. «Неужели нельзя было исчезнуть на пару секунд позже?» «Дафна?» — протянула Джо. «Простите, кажется, мне стоило поспать подольше». Выдавила я улыбку. От объяснений меня спасла распорядительница. Она единственная, кроме Трис, выглядела отдохнувшей. «Эллери, доброе утро. Сегодня у нас насыщенный день». «А бывало по-другому?» Не удержался Фрей, но госпожа Берта продолжала. «Перед последними и самыми важными испытаниями Эльден решил свозить вас на праздник в честь Великого Древа. Я ж говорил...» Фей бросил самодовольный взгляд на Трис. «Какая прекрасная весть!» – Джо просияла. «Мы с папенькой каждый год ездим на праздник. Он читает там особую проповедь. Надеюсь встретить его». Госпожа Берта улыбнулась. «Я уже дала распоряжение горничным подготовить подходящее к случаю платье. А сейчас проходите в столовую, завтрак подан». Завтрак прошел за бесконечными разговорами о празднике. В беседе не участвовала лишь я, зато Фрей заменял нас обоих, за что я была ему благодарна. Так мое молчание не особенно бросалось в глаза, а я же могла думать только о том, кого из троих Эллери имел в виду Аласдер. Скользя взглядом по Абе, Джо и Эстель, я на каждую примеряла облик невесты Дариана. «Как думаешь, чье имя хотел назвать Эльден до того, как исчез?» — спросил Фрей, когда мы вернулись в спальню после завтрака. — «Не знаю, но Трис точно можно вычеркнуть из списка невест Дариана». — «Но и ее я бы опасался. Травки ее папеньки не так безобидны, как кажутся». — «Остались трое». — «Святоша, Ромашка и Тихоня», — задумчиво протянул Фрей. Он свистнул, крышка сумки открылась, и оттуда выпорхнул дракончик. Фей протянул ему фляжку, которую наполнил за завтраком. Дракончик расправился с содержимым за минуту. «Флик!» – благодарно икнул он, выпустив лиловое облачко. «Маленький обжора!» – Фрей потрепал дракончика по голове. «Помнишь, как Рози говорила, что одна из Эллери куда-то ходит по ночам?» – вспомнила я. «Угу, Эстель, в библиотеку». «А если не в библиотеку, а к Дариану? А еще она не расстается со своим кольцом. Что, если это с его помощью она пудрит головы горничным, заставляя их забывать обо всем? У Дариана ведь тоже имеется магическое кольцо». «Возможно», – пожал плечами фей. Размышляя, я прошлась по комнате. А еще эта пуговица. Если у Дариана есть сообщница, она уже отнесла ему пуговицу и сказала, что это я ее спрятала. «Детка, мы и раньше были осторожны, ничего не изменилось, не паникуй». Но я не могла успокоиться. В памяти вспыхнули слова госпожи Кассии на испытании поиска стражей. «Великое древо выбирает дев, но не каждая из них Эллери», — сказала она тогда. Я приняла слова на свой счет, а вдруг Дриада имела в виду как раз невесту Дариана. «Хорошенькую свинью Аласдеру подложила великое древо, ничего не скажешь. Невеста Дариана. И о чем только ваше великое древо думала? Если оно, конечно, способно думать». «Великое древо все знает». «Это я уже слышала не раз». «Но, похоже, так и не поняла смысл». В ответ на мой вопросительный взгляд Фрей продолжил. «Великое древо действительно все знает. И чтобы защитить цветочного дракона, оно выбрало тебя, понимаешь? Ты не случайно оказалась здесь, в Вестериосе. Значит, ты именно та, кто может помочь». «Посмотрим, до чего ты еще договоришься», – буркнула я. «Дав, давай решать проблемы по мере их поступления. Сегодня праздник. Можем мы, наконец, просто отдохнуть». «Кстати, о празднике. Где он обычно проводится? У Великого Древа?» «Нет», – помотал головой Фрей. «Росток Великого Древа взошел там, где лиловые драконы укрылись от надвигавшейся тьмы. В пещерах памяти. В сами пещеры вход давно закрыт, а вот долина перед ними – прекрасное место, где со времен первых драконов устраивают празднество». «Пещеры памяти». «Флик!» Дракончик юркой стрелой скользнул в сумку. И очень вовремя, потому что в спальню вошла Рози, неся в руках платье глубокого зеленого цвета. Вышивка на корсаже переливалась золотом. «Вот, Эллири, ваше платье отглажено», — улыбнулась горничная. «Уж я уговорила прачку вам первое его подготовить». «Спасибо, Рози. Прямо как листва великого древа», — заметила я, рассматривая вышивку. «На праздник принято надевать зеленое с золотом». Рози разложила платье на кровати и достала из шкафа туфельки в тон. «Эльден тоже будет зеленым. У него есть парадная туника с лиловой вышивкой. Только Эльдену позволено надеть зеленое с лиловым в этот день». Я представила Аласдера в таком наряде, под цветом, идущим от листьев великого древа. И сердце застучало быстрее. «Расскажи мне о празднике, Рози. Как он обычно проходит?» В ответ на удивленный взгляд горничной пояснила. «Мы с тетушкой мало куда выезжали, жили уединенно». «Понимаю», — кивнула горничная. «Народ на праздник съезжается из всех провинций. Ремесленники, торговцы, гадалки, уличные музыканты, циркачи, да кого там только нет. Обычно устраивают ярмарку, а еще бывают танцы и разные увеселения. Сейчас, конечно, мало поводов для праздника, да только людям нужна вера в то, что скоро поля заколосятся. И появление Эллири с Эльденом лишь укрепит эту веру». Я улыбнулась. «Не терпится взглянуть на все это». «Хорошо вам провести время, Эллири», — Рози улыбнулась в ответ. «Надеюсь, не засну прямо посреди праздника. Ночь выдалась бессонная». Да и другие Эллири жаловались на бессонницу. «Это все испытания. Нелегкие они, Эллири». «Возможно». Я ночью вставала попить воды и видела, как Эстель откуда-то шла, совсем одна. Сочиняла я под пристальным взглядом Фрея. Я сразу твои слова вспомнила. «Мои слова?» – удивилась Рози. «Ну да, ты же говорила, что кто-то из Эллири постоянно куда-то ходит по ночам». «Да ведь я не про Эллири Эстель говорила», – покачала горничная. «А про Эллири Абигейл?» «Аби?» – переспросила я, почувствовав, как пересохло в горле. Мы с Фреем быстро переглянулись. «Да, не раз я ее видела посреди ночи куда-то крадущуюся. И без феи своей. Ясно было, что Эллири Абигейл не хотела быть обнаруженной, а мое дело маленькое. Кто я такая, чтобы спрашивать?» Рози достала из ящика туалетного столика шпильки. «Садитесь, Эллири, волосы вам причешем».